Не топырь оттопырился. Может, и нам принесут. В этом пыльном шалмане за пивом послать, как за смертью. Но пронзит холодок в промежутке от пятой до третьей. И гадай, что содержит в себе запотевший сосуд. И захочется тут же, хотя бы на пару минут настоящего времени, без суеты круговерти, и сидишь, вспоминаешь порядковый номер столетия. Хорошо в XIX веке, блаженный уют. Все вокруг было чище, светлее, добрее, мудрее. Торжество здравомыслия. Что еще нужно для счастья? Подоспевший гарсон наваждение сотрет, будто ластик, наконец притащив нам два пива, разлитого в пластик. Будет ждать чаевых, потирая немытую шею. Слишком короток век, чек гораздо длиннее.